Вы, конечно, знаете, что в Мортоне занимаются выращиванием и разведением микробиологических организмов исключительно для использования их в военных целях. Но вы один из немногих, кто сознает страшные и губительные свойства оружия, которое там разрабатывается. И вы прекрасно представляете, что лишь несколько самолетов с этим оружием могут полностью уничтожить жизнь в любой стране на нашей планете в считанные часы. Вы были против использования этого оружия, против использования его в отношении мирного, ничего не подозревающего человечества. Об этом знали в Мортоне, слишком многие знали. Вот почему вы сейчас вынуждены работать частным детективом. Жизнь несправедлива, согласился я. Встал, подошел к двери, повернул ключ и положил его в карман. Вам ясно, мистер Мартин, что вы наболтали много лишнего. Итак, откуда у вас сведения о моей работе в Мортоне? Иначе вы не выйдете из этой комнаты. Мартин вздохнул, поправил пенсне. Мелодраматично. Можно понять. Но совершенно излишне. Разве вы приняли меня за дурака, а, Кевилл? Неужели я окажусь дураком? Я рассказал вам все только в надежде на сотрудничество. Ну, хорошо, хорошо, выложу карты на стол, в прямом смысле. Он достал портмоне и вынул цвета слоновой кости визитную карточку. Что-нибудь говорит вам? Карточка говорила о многом. Вдоль нее шла надпись «Совет безопасности мира». В нижнем правом углу Генри Мартин, лондонский секретарь. Мартин пододвинул кресло поближе и наклонился, опершись руками о стол, с лицом напряженным и серьезным. «Конечно, вы слышали о нас, мистер Кевилл. Без преувеличения скажу, что это огромная сила. Наш совет не обращает внимания на расу, религию, политику. Не хочется по этому поводу распространяться, но сообщу, что даже многие церковные деятели Англии являются его членами, будь то протестанты, католики, методисты. Наш список высокопоставленных лиц можно сравнить с кто есть кто. Министерство иностранных дел знает о нас и полностью нас поддерживает. На нашей стороне множество влиятельных людей страны. За мной стоят очень сильные люди, мистер Кевилл». Он ухмыльнулся. «У нас есть свои люди даже в Мортоне». Все это походило на правду за исключением Мортона. Впрочем, учитывая его осведомленность, это могло оказаться правдой. Сам я не являлся членом этого совета, очевидно, не подходил по своим данным к справочнику, кто есть кто, но знал, что такая организация полусекретного характера существует. Хочу подчеркнуть, что я уважаемый человек, работающий в очень влиятельной организации. «Возможно», — ответил я. «Благодарю». Он вновь нырнул в свой саквояж и извлек контейнер стальной размерами и формой, напоминающий фляжку. «Вот, мистер Кевилл, милитаристская клика в нашей стране грозится разбить вдребезги мечты и надежды. Откровенно говоря, она внушает страх. Сумасшедшие они. Голоса их становятся все громче с каждым днем. Они требуют превентивной войны против СССР, биологической войны. Вряд ли они своего добьются. Но с нашей стороны было бы глупо им попустительствовать». Он говорил это заученным тоном, будто в сотый раз. «Против бактериологической атаки нет и не может быть защиты. Вакцина против вируса создана после 2 лет напряженной и лихорадочной работы, но она находится только в Мортоне». Он умолк, поколебался и бросил флягу мне через стол. «Ее достали в Мортоне 3 дня назад. Находящиеся в ней вакцины достаточны для любой нации мира. Спасение зависит от нас, мистер Кевилл». Я молча уставился на него. «Отвезите это по адресу». Он взял клочок бумаги на столе и что-то написал на нем. «Вам будет уплачено 100 фунтов сейчас же, оплачены все расходы и плюс еще 100 фунтов по возвращении. Очень деликатная миссия, полагаю. Возможно, и опасная, хотя на вашем месте я об этом не думал бы. Мы очень внимательно изучали вас, мистер Кевилл. Вас считают человеком, знающим все проселочные дороги Европы так, как старый опытный таксист знает улицы Лондона. Не думаю, что границы представляют для вас непроходимые барьеры». и мои пацифистские взгляды, вернул я. «Ну да, ну да», — нетерпеливо подтвердил он. «Вы понимаете, конечно, что взгляды ваши проверялись особенно тщательно, и на вас единственным остановили выбор». «Что ж, это очень заманчиво», — пробормотал я. «И интересно, не понимаю, о чем вы», — быстро спросил он.